Причина. Срок 3 дня. От этого зависит судьба всего города. Назови причину, — повторил Джаред. Вы знаете, что на севере собирают армию для защиты Канпурама? Конечно. Этот человек стоит между армией и победой. Джаред смерил жреца испытующим взглядом. Ясно. Теперь переходи к деталям. Глава 4. Добрый вор. Урок перемахнул через наружную стену и нырнул в тень двора. Стена, сложенная из блоков грубо обтесанного песчаника, не слишком высока, скорее символический барьер между внешним миром и жилищем бога. Даже с собакой в руке Урок легко забрался наверх. Вор и его пес спрыгнули в кустарник. От заднего входа в храм их отделял обширный двор. Деревья, кусты, цветы, овощи, делянки ячменя и проса. Часть урожая сгорала на жертвенном огне, но многое попадало и в желудки людей. Еженедельно храм выставлял на улицу несколько корзин с едой, по большей части подгнившей, заплесневелой или увядшей. Но даже в таком неприглядном виде эти продукты долго не залеживались. За садом вздымалась к облакам громадная 6-этажная башня. Первого яруса Урук за деревьями не разглядел, но выше, в стенах, располагалось множество окон, возле каждого из которых горел факел. На сухом ночном воздухе сушилась одежда, вывешенная после стирки на уровне 4-го и 5-го этажей. Полдюжины штанов и 1,5 десятка рубах, а также платье и одеяло. Приблизившись к темной громаде, Урук ощутил кисловатый аромат мелиока, напоминающий запах вяленого инжира. Богачи Канпурама жгли смолу, чтобы отогнать насекомых, но проку от этого средства было немного. Урук нещадно давил комаров, но на место убитых тотчас налетали новые. В саду неумолчно жужжали 1000 крылышек гнусных кровососущих тварей. Вышли к восточному краю двора, и Урук увидел, наконец, кладку нижнего этажа. Остановился, восхищаясь однородной поверхностью серого камня. Ни окна, ни двери не оскверняют благородную полировку, в которой отражаются кедры и оливы сада. Урук разглядел свою собственную фигуру, ясно различимую между древесными стволами. Часовых незаметно, но это вовсе не означает, будто их нет. Агасп сообщил, что пост выставлен на крыше верхнего яруса, и более 2 дюжин стражников находятся в самом здании. Они же иногда выходят в сад, в основном для того, чтобы выгонять соседских ребятишек из огорода. Поста на крыше можно не опасаться. Оттуда сад не разглядеть, хотя бы по причине темноты. На изучение такой цели Урук отвел бы неделю, но Агасп торопил. Да и воры из рога улитки ждать не станут. Завтра ночью сюда хлынет толпа охотников, проклиная и убивая друг друга в погоне за сокровищем. Сейчас или никогда. Он... Урук в общих соревнованиях не участник. Урук бросился по каменной вымостке к стене. Искать дверь бесполезно, если она и есть, разумеется, под охраной. Остаются окна. Урук поднял пса над головой так, что его голова оказалась в локте от ближайшего оконного проема. — Нюхай! — шепнул он. Пес молчал.